А про представления у Волковых уже говорят в Ярославле. Больше месяца идут они. Начались вскоре после того, как старший из братьев Волковых, Федор Григорьевич, вернулся из Москвы. Иные говорят с осуждением об этой затее. Вот ведь какой почтеннейший человек был Федор Полушкин, покойный отчим Волковых. Заводы при нем процветали, капиталы множились не только в Ярославле, а с Москвой и Санкт-Петербургом торговлю вел, а умер, досталось его имущество пасынкам, и все полетело прахом, хоть их пятеро пасынков-то, а проку от них никакого, все дела заброшены, в записные книги поди и не заглядывают, заводы в упадок, наверное, приходят, шуточное ли дело, что не воскресенье у них новая забава, а денег-то, денег сколько на это тратят. Одних красок сколько идут на малевание холстов, что ставят они на своем помосте, а масло сколько сгорело в тех плошках, что перед пологом зажигаются, когда тут полог раздергают. Где уж тут заводскими делами заниматься, коли в головах и в мыслях у них сплошное озорство. Богобоязненные люди ворчат. В церковь ходить надо, душу спасать, грехи замаливать, а они... Бесовскими потехами народ мутят, куда только власти смотрят, почему не одернут непутевых. Неужто и воевода Михайлова Бобрищев Пушкин не знает, сколько людей совратили те представления? Говорят, у попа Нарыкова парнишка от рук отбился, духовный семинарий бросил, у Волковых и днюет, и ночует. Но зато есть среди ярославцев такие, что ждут не дождутся, когда пробегут 6 будничных деньков, и наступит воскресенье. Задолго до назначенного часа тянутся они к пробойной улице, куда выходят ворота каменного амбара. Нетерпение одолевает тех людей, что пришли смотреть представление. Скоро ли пустят? Обещали в 2 часа. Можно было бы и пораньше, и сколько народа стеклось. Хватит ли на всех скамеек? И верно, вся пробойная улица запружена людьми, кто заглядывает между створками неплотно прикрытых ворот, кто в щели дощатого забора, а есть и такие, которые залезли на плечи один другому и смотрят на Волковский двор поверх забора, переговариваются. Ну как? Да вон, потащили корзины с плошками. На кой плошки-то? А как же, в плошках масло, они гореть будут, светить. Что-то нынче покажут. Облака-то будут ли ходить вверх и вниз, будто настоящие? А музыка в тот раз? Ах, ах, да чего? Сладостно играл Федор Григорьевич на домбре. Заплакать можно. Вот на одну из таких театральных потех собирали нас девичьи с Сухаревского дома. Настя ночью все придумала. Главное ей уйти потихоньку из дома, чтоб никто не заметил. А лучше всего прикинуться старой-престарой старухой. У барыни полон дом таких старух. И свои приживалки есть, и еще какие-то пришлые старухи заходят. Барыня любит с ними про святые дела говорить, разные новости послушать. А что и барыне, что ей еще делать? От утра до ночи куда время девать? Несчитанное оно у нее, бездельное. Такую старуху, какие к барыне ходят, решила Настя перерядиться. Никто на нее внимания не обратит, если она шмыгнет из ворот Сухаревской усадьбы и побежит потом на пробойную улицу к дому купцов Волковых. «Ты, главное, Настя, платок на глаза спусти, никто тебя не признает тогда», — говорит Фленушка, засовывая Насте под сарафан ее тугую длинную косу. «У старух таких красивых русых кос не бывает. Сперва беги берегом, — поучает Анфиса, — а там возьмешь влево. Как увидишь церковь, у которой купола разукрашены, это и есть Никола-Надиинская. Дальше еще одна, поменьше. Это Ильинская. Вот, напротив, Ильинск – те ворота. Анфискины объяснения Настюшка еле слушает. Чего там? Не лесом бежать. Надо будет. Она у людей спросит. Насчет работы ты не сомневайся, говорили все наперебой. Что полагается, мы за тебя сделаем. Свою не кончим. А уж твою будет готовенькая. «А коли кто зайдет к нам, — подала свой голос худая, большеглазая Матрена, — скажем, ушла, мол, водицы попить, или еще чего-нибудь надумаем». Наряжена была Настя в темный, вдовьего цвета сарафан, черный платок до бровей натянула. Дуняшка, барской барыни-племянница, и та хлопотала возле нее, расстаралась. Принесла откуда-то ветхонький передник. «Сгодится?» «Давай», — сказала Настя и надела передник. «А ходи, девонька, я буду вот так», — проговорила она и засеменила вдоль горницы белкой старушечьей походкой. Девушки засмеялись. «Смотрите-ка, 100 лет теперь Насте дашь не меньше. Разве кому догадаться, что ей только 16 сравнялось?» «А говорить я буду вот этак», — продолжала озоровать Настя и зашамкала, словно у нее и правда во рту ни одного зуба не осталось. «Добрый, покажите мне старый дорожень». Девушки все как одна покатились со смеху. А Насте того и надо. Теперь ее вовсе не остановить. И начала она показывать, как сваха пришла в бедный дом уговаривать девушку, чтобы шла за богатого да кривого жениха. «А ты, миленькая, не тужи, что кривой, пускай кривой, зато кошелек не пустой, не с лица буду пить, кое найдется чего в горшок положить». Девушки давно работать бросили, не до работы, когда представление у них может статься повеселее, чем в волковском амбаре. «Еще, Настенька, еще чего-нибудь!» От смеха стонала Анфиска. Тут Настенька обвела подруг лукавым взглядом и, припадая на одну ногу, заковыляла от дверей. Левый глаз у нее стал чуть-чуть с косинкой и как-то вдруг припух. А говор сделался знакомый, много раз слышанный, сердитый. «Вы чего расселись, дуры безмозглые? На скотный двор захотели? Вот я вас сейчас!» Девушки полегли с хохота. «Ни дать, ни взять! Сама Неонилка к ним пожаловала. Сейчас с бучки им даст! Ах ты, боже мой! Ну и Настя! Ну и шутница! Веселье в девичьи! Такого еще ни разу не бывало!» Анфиса руками за живот схватилась от смеха, дохнуть не может. «Ой-ой-ой! Сейчас помру!» У Фленушки на глазах выступили слезы. Смех ее мелкий и бисерный, слышнее, чем у всех. Даже Алену, уж такая она не смеяна, и ту прошибла, хохочет вовсю. Вот она, сама Неонилка по горнице рассказывает. Ее лицо, ее походка, и речь ее, и слова те же. «Уморишь, Настя, честное слово, уморишь!» Дуняшка тоже развеселилась, хоть не очень-то ладно над собственной теткой зубы скалить, но вместе со всеми смеялась до упаду. И никто не заметил, как дверь девичью тихонько отворилась, и на пороге остановилась Неонила Степановна сама собственной персоной. Стоит, губы поджала и смотрит.